Ну и зачем им столько этого зелья? Насколько же лет они собирались сделать тут запасы? Голос отца в Аршане возвращает меня к действительности. Только что в моих ушах еще слышались выстрелы и хрип голоса в наушниках. И вот я снова сижу в полутемной комнате башни. Только неяркие лучи заходящего солнца, проникая через амбразуры, освещают помещение. А вместо рукояти автомата моя правая рука сжимает подлокотник кресла. «Кхм-кхм!» — прокашливаюсь я. Тут, святой отец, положение несколько иное. Само по себе это зелье может быть использовано не только во вред, но это уже с целителями говорить надо. Не наша с вами эта епархия. Потому как вскинулись его брови, понимаю, что его епархия несколько более обширна, нежели я изначально предполагал. Учтем. Если эту массу переработать определенным образом, то из нее может выйти как ценное лекарство, так и страшнейшее дурманящее зелье. Из одного такого бочонка можно получить не более горсти этой отравы. Брат Манрике облегченно вздыхает. Однако и этой горсти хватит для того, чтобы навсегда поработить разум и чувства всех, кто сейчас находится в замке. Монахи обалдело переглядываются. Эти бочонки нельзя слишком долго хранить. Смесь утратит свою силу. Понятно, отчего их хранили именно в этом помещении, кивает седой монах. Муки умирающих должны были придать зелью новую силу. Ну, брат Манрике, тут я с вами мог бы и поспорить. Эта смесь и в исходном-то состоянии уроет хоть кого. Хотя, может быть, в ваших словах тоже есть зерно истины. Я-то в магии не силен, не то что вы. Ну, я бы не слишком преувеличивал свои способности. В конце концов, мои изыскания в данной области насчитывают всего 30 лет. Многое мне еще не открыто. Вот так и ни хрен наш себе. Монах-то уже 30 лет колдунством и волшебством занимается. Вот это мастер. А на вид и не скажешь. Не спорю. Возможно, что дальнейшее применение этого зелья и принесет пользу. Но сейчас у нас есть более важные вопросы. Снова берет слово Хитропоп. Что с орденом делать будем, братья? Вы не видели людей, святой отец, попавших под воздействие этой смеси? Качаю я головой. Одурманенный человек может пойти с голыми руками на конного рыцаря. Барон саркастически хмыкает. И выйти из этой схватки победителем, причем не единожды. Впечатлило. Барон нахмурился. То-то. Не следует недооценивать вероятного противника. Хотя отчего же вероятного? Очень даже реального. Я очень хорошо представляю себе, на что способны люди, одержимые этим зельем, барон. И прошу всех присутствующих отнестись к этому максимально серьезно. В итоге все бочонки затащили в соседнюю башню и, подняв на самый верх, выставили тройное кольцо постов. Так-то оно поспокойнее будет. А я почти до рассвета объяснял Мирне и монахам процесс приготовления различных веществ, которые можно было получить из опиума. Не оставляла меня мысль, что я не первый, кто в данном мире обратился к этому вопросу, и очень мне хотелось в этом ошибиться. Спал я беспокойно, всю ночь вертелся, как карась на сковороде. Сны приходили какие-то странные, чьи-то бородатые бритоголовые морды лезли в двери и окна. Я отмахивался от них кочергой. «Почему кочергой?» — подумалось мне. «Ведь есть клинок». Ответом был злобный гогот нападающих. Замахнувшись в очередной раз своим импровизированным оружием, я со всей дури лупанул кулаком по стене и проснулся. Горящий на полу светильник освещал сидящую около меня сероглазку. Ее тонкая рука гладила мой вспотевший лоб. «Тебе снилось что-то страшное. Я боялась за твои зубы. Ты так ими скрипел». «Прости». «За что?» «Напугал тебя, спать не даю». «Глупый». Ее рука вытирает пот с моего лба и приносит с собою какую-то прохладу и успокоенность. «Если я не буду рядом, кто защитит твой разум от ночных кошмаров?» «Ну, это всего лишь сны». «Не стоит быть таким легкомысленным», — хмурится мирно. «Очень многих сильных воинов убили ночные страхи. Это старая история, и она является правдой. Мы до сих пор не знаем, как бороться с этим». «Ты самое лучшее лекарство от любых страхов и кошмаров», — притягиваю ее к себе. «И только ты способна усыпить меня эффективнее, чем бейсбольная бита по затылку». «Господи, что я несу? Хрена себе комплимент для любимой женщины. Нет, меня точно надо чем-то стукнуть. В конец уже оборзел». «А что это такое?» — заинтересованным голосом спрашивает мирно. «Для чего нужна эта бита?» «Приплыли», —